Алёшины сказки. Сказка 10. Новолетие. Создание миров. В тот вечер дед сказал Алёше: «Иди домой и ложись спать пораньше». Подмигнув на прощание ему, он сказал как-то загадочно: «Я зайду за тобой, кое-что покажу». Всю дорогу домой Алёша недоумевал. Как он за ним зайдет, если он будет уже спать? И даже если так, то куда они могут пойти ночью? Мама, скорее всего, будет против. Не любила она, когда он задерживался на улице допоздна. Волновалась. А Алёша, напротив, очень любил. Любил наблюдать, как при заходе солнца облака становятся сначала оранжевыми, а затем все более красными, доходя до пурпурного оттенка. Как во время заката умолкали все дневные обитатели леса, и даже ветер, казалось, замирал, чтобы попрощаться с ярилым солнышком до утра. Он любил бродить в сумерках, когда солнце уже село, и начиналась новая ночная жизнь. В такие моменты он чувствовал себя пограничником, который находился на границе света и тьмы и был вхож в оба мира. Потом на небесах, словно роса, появлялись звезды. Как частички света, они, казалось, призваны были нести свет даже во мраке. Наверное, потому, что есть эти частички света, мы понимаем, что есть и сумрак. Далекие звезды так манили его своим светом, что ему казалось, что дом его совсем не тут, а где-то далеко-далеко. Рядом с ними. Там, где звезды не вверху, как здесь, а где-то внизу. Обычно в его прогулках его сопровождал кот. Кот был белый и пушистый, со светящимися голубыми глазами. Вместе, не спеша, они прохаживались по окрестностям и наблюдали, наверное, каждый за своим. Но сегодня надо было лечь спать пораньше, и потому, побродив немного, он попрощался с котом, который остался охранять свою территорию от непрошенных гостей, и вернулся домой. Уже лежа в кровати, перед тем, как сладко потянуться перед сном, ему опять вспомнились слова деда о том, что он зайдет за ним. Это была его последняя мысль, и он провалился в сон. Трава доходила до колен. Вместе с дедом они шли в ночи куда-то. Где-то впереди мерцал свет от костра. Дед взял его за руку, и они, оторвавшись от земли, полетели к костру. Приглядевшись, малец увидел, что вокруг костра стояли люди. Это были мужчины и женщины. Они все были одеты в белоснежные рубахи с красной вышивкой. Казалось, что одежды были сотканы из света. Все они пели какую-то неизвестную ему песню. Зависнув где-то на высоте 3 саженей, они с дедом были просто зрителями. Начинался какой-то ритуал. 3 людей, а может, это были вовсе и не люди, уж очень ярко светилась на них одежда, подошли к огню. Они присели на 1 колено возле него, склонили головы, будто собираясь силой и мыслями. Потом одновременно поднялись. Приложив правую руку к сердцу, они засияли еще ярче. Словно частицу своего света оторвали они вместе с рукой от сердца и вскинули руку вверх в сторону костра. Столб света ударил в небеса и разлился по небосводу. Река ярчайших искр огненным вихрем устремилась вверх вместе с ним. Вверху они словно столкнулись с какой-то преградой, наподобие купола, и оттого разлились вокруг столба света, заполняя свободное пространство. Это было зрелище неописуемой красоты. Словно миллиарды галактик были созданы в один миг, и в каждой была частица изначального света. Это были звезды и земли, солнце и луны. В это время кто-то из стоявших ближе всего к столбу света бросил несколько горстей зерна и положил какой-то предмет наподобие каравая хлеба в этот огонь. Это было похоже на вселение чего-то живого в созданные миры. Все, стоявшие вокруг огня, подняли руки вверх и запели. Потом они, взявшись за руки, начали двигаться по кругу, вокруг огня. Получился хоровод. Все в этот момент казались одним целым. Уж очень слаженно они двигались. Вместе с ними каким-то чудесным образом по кругу начали двигаться искры, которые зависли в небе. Люди отпустили руки и, продолжая свой хоровод, стали расходиться на четыре стороны. В небесах образовалось нечто вроде сверкающей всеми цветами радуги спирали из скоплений искр, переплетенных со светом. Создавалось впечатление, что небеса подчиняются этим светящимся людям. Каждый из них занимался своим делом и в то же время делал то, что нужно, не мешая другому. Словно все они были друг другу родными и составляли один небесный род. Алёша посмотрел на деда. «Что это?» – спросил он, но губы его отчего-то не шевелились. «Это ритуал сотворения миров. Давным-давно его называли Рамха-Инта», – произнес дед на каком-то незнакомом языке. Но Алёша отчего-то понял. «Так появились миры и жизнь от живого света». «А что такое ритуал?» – спросил мальчишка. Это загадочное слово все крутилось у него в голове. «Ритуал – это соединение всего в одном ритме. Процесс творения так только и происходит. И по сей день этот ритуал славяне сотворяют в новолетие, которое празднуют обычно в день осеннего равноденствия. Так они отмечают зарождение и начало новой жизни». Дед пристально посмотрел на Алёшу, затем улыбнулся и сказал: «Я же сказал, что зайду и кое-что покажу». Он повернулся к свету и словно растаял в нем. Алёша тоже посмотрел на свет, но он был таким ярким, что он зажмурил глаза, а когда открыл, понял, что лежит в своей кровати, и в глаза ему бьет луч восходящего солнца. Начинался первый день нового круга жизни. На Народном славянском радио вы слушали сказку «Новолетие» «Создание миров» из книги «Алешины сказки». Читала Елена Удалова.